Хруцы галак шумбугу, а куби хули бугу. Румруду халадир хоял, а дада унил ругу. Шаяв, шела родай мундие, хада фруда церичаяв, шела родай дундуе, суруда нахабак шаяв, шела родай мундие.